Клим Самгин тихо обрадовался лишь тогда, когда кочевая жизнь кончилась и возвратились в Москву. Разнотонность его настроения с настроением Варвары в Москве не обнаруживалась так часто и открыто, как во время путешествия. Оба они занялись житейскими делами, одинаково приятными для них. Из дома на дворе перебрались в дом окнами на улицу, во второй этаж отремонтированной для них уютной квартиры. Варвара не очень крикливо обставила ее новой мебелью. Клим взял себе все старое, накопленное дядей Хрисанфом, и устроил солидный кабинет. По протекции Варавки он приписался в помощники к богатому адвокату, юрисконсульту одного из страховых обществ. Варавка поручил ему ходатайство в Москве по его бесчисленным делам. Вскоре явилась Любаша Сомова. Получив разрешение жить в Москве, она снова заняла комнату во флигеле. Она немножко похудела и как будто выросла. Ее голубые глаза смотрели на людей еще более доброжелательно. Татьяна Гогина сказала Варваре: «Мне кажется, что Любаша имеет вид человека, который хорошо покушал». Как раньше, Любаша начала устраивать вечеринки, лотереи в пользу ссыльных, шила им белье, вязала носки, шарфы. Жила она переводами на русский язык каких-то романов. Пыталась понять стихи декадентов, но говорила, вздыхая: «Трудно. Артишоки, декаденты и устрицы не по вкусу мне». Вечерами Варвара рассказывала ей и Гогиным о многобалконном Тифлисе, о могиле Грибоедова, угрюмых буйволах, игрушечных осликах торговцев древесным углем, о каких-то необыкновенно красивых людях, забавных сценах. Самгин, прислушиваясь, думал: «Сочиняет. Все это не так». И еще раз убеждался в том, как много люди выдумывают, как они, обманывая себя и других, прикрашивают жизнь. Когда Любаша, ухитрившаяся побывать в нескольких городах провинции, тоже начинала говорить о росте революционного настроения среди учащейся молодежи, об успехе пропаганды марксизма, попытках организации рабочих кружков, он уже знал, что все это преувеличено, по крайней мере, на две трети. Он был уверен, что все человеческие выдумки взвешены в нем, как пыль в луче солнца. Чувствуя потребность разгрузить себя от множества впечатлений, он снова начал записывать свои думы, но, исписав несколько страниц, увидел с искренним удивлением, что его рукою и пером пишет человек очень консервативных воззрений. Это открытие так смутило его, что он порвал записки. Анфимьевна, взяв на себя роль домоправительницы, превратила флигель в подобие меблированных комнат. И там, кроме Любаши, поселились два студента, пожилая дама, корректорша и господин Митрофанов, человек неопределенной профессии. Анфимьевна сказала о нем: «Место ищет и жену ждет». При плюснутом крыше окне мезонина, где засел дядя Миша, с вечера до поздней ночи горела неярко лампа под белым абажуром, но опаловое бельмо ее не беспокоило Самгина. Место Анфимьевны на кухне занял красноносый, сухонький старичок-повар, странно легкий, точно пустой внутри. Он говорил неестественно гулким голосом. Лицо его, украшенное редкими усиками, напоминало мордочку кота. Он явился перед Варварой и Климом пьяный и сказал: «Вы этим не беспокойтесь. Я с юных лет пьян и в другом виде не помню, когда жил. А в этом половине лучших московских кухонь известен». Анфимьевна подтвердила: «Повар он знаменитый и человек хороший, я его почти 30 лет знаю». Варвара, улыбаясь, спросила ее: «Это он? Твой роман?» «Я не по романам жила, не по книжкам, а по своей глупости», — неохотно проворчала Анфимьевна и предупредила: «Только ты при нем, Варя, не все говори. Он царскую фамилию уважает, и даже газету из Петербурга присылают ему. Чудак он». Газета оказалась правительственным вестником, а чудак человеком очень тихим, с большим чувством собственного достоинства и любителем высокой политики. Самгин еще раз подумал, что, конечно, лучше бы жить без чудаков, без шероховатых и пестрых людей, после встречи с которыми в памяти остаются какие-то цветные пятна, нелепые улыбочки, анекдотические словечки. Ведь вот существует же Анфимьевна, могучая, как лошадь. Она живет ничем и никак не задевая. Она точно застыла в возрасте между шестым и седьмым десятком лет, не стареет, не теряет сил. О ней Самгин сказал Варваре: «Уважаю людей, которые умеют бескорыстно вживаться в чужую жизнь. Это истинные герои». Он быстро сделался одним из тех очень заметных и даже уважаемых людей, которые, стоя в разрезе и, пожалуй, в центре различных общественных течений, но не присоединяясь ни к одному из них, знакомы со всеми группами, кружками, всем сочувствуют и даже при случае готовы оказать явные и тайные услуги. Однако не очень рискованного характера, услуги эти они оценивают всегда очень высоко. Его стройная фигура и сухое лицо с небольшой темной бородкой, его несильный, но внушительный голос, которым он всегда умел сказать слова, охлаждающие излишний пыл, весь он казался человеком, который что-то знает, а может быть знает все. Говорил немного, сдержанно и так, что слушатели чувствовали. Хотя он и говорит слова не очень глубокой мудрости, но это потому, что другие слова его не для всех, а для избранных. За стеклами его очков холодно блестели голубовато-серые глаза. Он смотрел прямо в лицо собеседника и умел придать взгляду своему нечто загадочное. Все говорили так много, что молчаливый человек был весьма заметен. Емкая память Самгина укрепляла за ним репутацию лица широко осведомленного. Он считал, что эта репутация стоит ему недорого, его отношение к людям принимало характер все менее лестный для них, а роль покровителя выдумкам и заблуждениям людей очень увлекала Самгина. После наиболее удачных выступлений своих он даже чувствовал себя немножко дьяволом. А минутами ему казалось, что он чем-то руководит, что-то направляет в жизни огромного города. Ведь каждый человек имеет право вообразить себя одной из тех личностей, бытие которых окрашивает эпохи. На собраниях у Прейса, все более многолюдных и тревожных, он солидно говорил: «Студенческое движение насквозь эмоционально. Тут просто кровь кипит, сил избыток. Но не следует упускать из вида, что тут скрыта серьезная опасность. Романтизм народников как нельзя лучше отвечает настроению студенчества. И так как народники снова мечтают о терроре», — осторожно намекал он. У прессы все высказывались осторожно, и почти все подтверждали мнение свои ссылками на Эдуарда Бернштейна. Самгин видел, что тут сходятся люди, как будто родственные ему. Это делало их особенно неприятными. Стратонов и Тагильский не посещали Прейса. Берендеев бывал редко и вел себя точно пьяный, который не понимает, как это он попал в компанию незнакомых людей и о чем говорят эти люди. Он растерянно улыбался, вскакивал, перебегал с места на место, как бы преследуя странную цель — посидеть на всех стульях. Изредка он, взволнованно хватаясь за голову, бормотал: «Нет, это не так, суть не в этом».